Нельсон. Нельсон Горацио Виконт, 1758-1805. Английский флотоводец, вице-адмирал. Знаменитый английский адмирал Нельсон едва не женился в то время, когда командовал судном «Альбемарль». Фрегат собирался выйти из Квебека и уже стоял на якоре в гавани. Друг Нельсона, Александр Дэвисон, прогуливаясь по берегу, заметил к своему удивлению, что Нельсон, который, как он думал, должен был уже находиться в открытом море, высадился только что из лодки. Дэвисон спросил, в чем дело, и Нельсон, переминаясь с ноги на ногу, ответил, что не покинет Квебек до тех пор, пока не увидится еще раз с женщиной, с которой провел столько счастливых часов, и не предложит ей руки и сердца. «Если ты это сделаешь, — ответил в ужасе друг, — ты погиб». В таком случае я погиб, потому что твердо решил исполнить свое намерение. «А я столь же твердо решил помешать тебе», — возразил Дэвисон, и, не говоря ни слова, повел друга на судно. Через час Альбемарль уже был в открытом море. Нельсон вскоре забыл свою любовь и, находясь в Сент-Амери, влюбился в дочь одного английского священника, мисс Эндрюс. Страсть эта была не так сильна, как первая, и когда Нельсон уехал из Франции, от его чувства не осталось и следа. После того ему довелось командовать судном «Бориас», на котором он и отплыл в Вест-Индию. В Антигве он встречался с госпожой Монтрей, которая относилась к нему с той предупредительностью, без которой Нельсон обойтись не мог. «Если бы не было Монтрей, — писал он, — я повесился бы в этом адском гнезде». Когда госпожа Монтрей уехала в Англию, галантный моряк утешился с госпожою Писбет, молодой вдовой одного врача. Она жила у своего дяди, президента Певиса. Нельсон сделал визит президенту, который после ухода Нельсона сказал: «А ведь я нашел великого маленького человека, которого все так сильно боятся, под столом. Он играл с ребенком госпожи Писбет». Через несколько дней госпожа Писбет была сама представлена Нельсону. Она поблагодарила его за любезность, с которой он отнесся к ее сыну. Ее скромный характер очень понравился великому полководцу, и он женился на ней 12 марта 1787 года. Вскоре после свадьбы ему пришлось покинуть жену, но он с дороги писал ей нежные письма. Вот одно из них. «Слышала ли ты, что соленая вода и разлука всегда смывают любовь? Я до того маловерен, что не верю в это положение, ибо велю себе каждое утро выливать по 6 кадок соленой воды на голову, и матросская поговорка не только не исполняется, но, наоборот, любовь так возрастает, что ты увидишь меня до условленного времени». Через 11 лет после свадьбы он писал ей: «Ты можешь быть вполне уверена насчет моей безусловной любви, привязанности и уважения. Чем больше знакомлюсь с миром, тем более удивляюсь твоей личности и характеру твоему. Только повелительный зов моей чести, требующий, чтобы я служил моему отечеству, держит меня вдали от тебя, но надеюсь, что если выдержу еще короткое время, то буду в состоянии доставить тебе ту маленькую роскошь, которой ты придаешь такое большое значение. Молю Бога, чтобы мы скоро увиделись в мире и чтобы нам можно было повеселиться в нашей хижине». Перед нападением на Тенерифе Нельсон старался отговорить своего пасынка от поездки вместе с ним. «Что станет с твоей матерью, если мы оба погибнем?» — сказал он. Но молодой человек стоял на своем. В этом сражении, как известно, Нельсон потерял руку. После этого случая он писал жене: «Дорогая Фанни, я до того уверен в твоей любви, что убежден, что радость твоя будет одинаковая, пишу ли я это письмо правой или левой рукой. У меня все причины быть благодарным военному счастью, и я знаю, что тебе доставит удовольствие слышать, что после проведения я жизнью обязан твоему сыну. Меня не должно удивлять, если я буду скоро забыт и затерян, так как, вероятно, меня больше не будут считать полезным. Что бы ни произошло, я буду чувствовать себя богатым, если и впредь буду наслаждаться твоей любовью». В другом письме он жалуется: «Вдали от тебя я нечувствителен ко всякому удовольствию. Ты для меня все. Без тебя для меня мир не имеет никакого значения, так как в последнее время он мне не доставляет ничего, кроме досады и озлобления. Это мои нынешние чувства. Дай Бог, чтобы они никогда не изменились. Не думаю, чтобы это когда-либо произошло. И насколько человек может предусмотреть, существует нравственная уверенность, что они никогда не переменятся». Но напрасна была нравственная уверенность Нельсона, так как, встретившись в Неаполе с леди Гамильтон, он неожиданно почувствовал юношескую страсть. Лорд Гамильтон сам свел его со своей женой. «Я представлю тебе, — сказал он жене перед визитом Нельсона, — молодого человека, который не может похвалиться особенной красотой, но который, если не ошибаюсь, поразит в одно прекрасное время весь мир». Жена Гамильтона была еще очень красива, и нет ничего удивительного, что он тут же в нее влюбился. Сам Нельсон очень часто говорил о леди Гамильтон в письмах к жене или во время редких приездов в самой восторженной форме. Катастрофа произошла зимой 1808 года. Лорд Нельсон и жена его сидели однажды за завтраком. Во время беседы Нельсон упомянул, что тогда-то милая леди Гамильтон сказала то-то. Жена Нельсона вскочила и с волнением воскликнула: «Мне, наконец, надоело слышать всегда о милой леди Гамильтон. Предлагаю тебе отказаться от нее или от меня». Нельсон спокойно ответил: «Успокойся, Фанни, подумай, что ты говоришь. Я люблю тебя искренне, но не могу забыть, чем обязан леди Гамильтон. Я о ней никогда не смогу говорить без любви и восторга». Вскоре леди Нельсон уехала в своем экипаже, и с тех пор Нельсон только однажды увиделся с женой. Сказав: «Бог свидетель, что ни в тебе, ни в твоем поведении не нахожу ничего такого, чем бы я мог быть недоволен». Когда Нельсон лежал раненый в Неаполе, жена предоставила уход за ним все той же ненавистной леди Гамильтон. Однако она, несомненно, любила мужа, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства. Старшей внучке леди Нельсон было около 10 лет, когда она умерла. Внучка эта, по словам биографов великого моряка, часто видела, как она вынимала из своей рабочей корзины миниатюрный портрет Нельсона и, нежно прижав к губам, клала на прежнее место. Однажды она сказала ей: «Когда подрастешь, Фанни, то, может быть, узнаешь, что значит страдать надломленным сердцем». И Нельсон также любил жену, несмотря на разрыв. После сражения под Абукиром друг спросил его, не считает ли он этот день победы счастливейшим днем. «Нет», — ответил адмирал печально, — «счастливейшим днем моей жизни был тот, когда я женился на леди Нельсон». Когда ему пришлось жить на суше, вдали от жены, он с трудом скрывал от людей свое уныние и тревогу. Однажды леди Гамильтон застала его в саду в таком настроении. «Нельсон», — сказала она, прикоснувшись к его плечу, — «вы чувствуете себя несчастным. Как нам не неприятна разлука с вами, могу вам только посоветовать, чтобы вы снова предложили стране свои услуги. Они, конечно, будут приняты с радостью, и вы опять обретете душевное спокойствие. Одержав несколько новых блестящих побед, вы вернетесь к нам. Мы всегда охотно будем принимать участие в вашем счастье». «Славная Эмма! Добрая Эмма!» — воскликнул Нельсон со слезами на глазах. «Если бы на свете было больше таких Эмм, то было бы также больше и Нельсонов». И действительно, Нельсон предложил стране услуги. И результатом стала знаменитая победа под Трафальгаром. Этим был искуплен перед английским народом грех леди Гамильтон, поначалу до того приковавший к себе Нельсона, что он порой забывал о своем великом предназначении. Как жена британского посланника, как подруга и доверенное лицо неаполитанской королевы, бывшей дочерью Марии Терезии и сестрой Марии Антуанетты, леди Гамильтон играла большую роль во всех неурядицах, составлявших зерно великой европейской драмы, в которой Франция через посредство Наполеона, а Англия через посредство Нельсона вели титаническую войну из-за гегемонии. Из-за леди Гамильтон Нельсон до того запутался в этой тонкой игре интриг, что по временам полностью отрешался от дел. Но в конце концов та же женщина, которая едва не погубила его, принесла ему спасение.